Ослепли от нее. Вы все время в себя смотрите. Вам не до женщин. Оставайтесь. Зачем вы это сделали? Вас натаскали на джентльмена. Вот вы и совершили поступок. Натасканный. Вы натасканный, вы не настоящий. Светланочка, успокойся, прошу тебя, помолил Дим Димыч. Ну зачем ты так? Я все время смотрю на вас, как на женщину, растерявшись, оправдывает, сказал Знаменский. Первый же миг, как увидел, подумал, какая красавица. Правда? Она усмехнулась. Подумал, что у вас очень красивые ноги. Заметьте, мы ведь сразу все смотрим на ноги. Правда? Она смягчилась, пригасли огоньки в ее все еще темных глазах. Что я болтаю, в отчаянии схватился за голову Знаменский. Он пытался улыбнуться, спасительной своей прибегнув улыбке, и она выручила его, заулыбалась во всю ширь, ослепительно, беспечно, легко, благожелательно, открыто, доверчиво. Выбирайте, что вам подходит. Вы славный, сказала Светлана. Такой же несчастный, как я, но я злая. А вы славный. Не доколотила вас еще жизнь. И не нужно, не нужно. Верно, уезжайте. Ну, нас. Вдруг снова с азартом вспыхнули ее глаза, но добрее становясь, возвращаясь в синеву. Придумала. Надумала. Мы покажем им себя. Ну, прошу вас. Вы обещаете, если я попрошу вас, не отказываться? Не пугайтесь. Это не страшное что-то. Обещаю. О чем бы ни попросили, если только не попросите остаться. Остаться? Нет, я о пустяке вас попрошу. Сегодня вечером, когда я перееду сюда, пойдемте вместе в парк, погуляем там по аллее, и все. И все? Да. Но это все же поступок, Ростислав Юрьевич. Летом, в жару, в нашем парке прогуливаются не только мальчишки и девчонки, там весь город сходится подышать. Ходят, разглядывают друг друга, и мы с вами пройдемся. Нате, смотрите, сделайте это для меня. Решено. Знаменский попятился, шаркнул ногой, поклонился, не сгибая стана, а, как подобает кивком глубоким, руки опустил, слегка округлив. «Прошу вас, Светлана Андреевна, оказать мне честь!» Она рассмеялась, кивнула и пошла к машине. «До вечера!» — крикнула уже с улицы. Хлопнула дверца, заурчал мотор, мимо калитки мелькнул красный крест. «Вот такая она у нас», — сказал Дим Димыч, и, гордясь, и печались, и тревожись. «Этот парк, что выдумала? Там одно хулиганье по вечерам. А вы чужой в городе, бога ради. Хоть не наряжайтесь, как птица кокоду». «Ну что за день?» Снова послышался за воротами шум останавливающейся машины, снова распахнулась калитка, и в ее прямоугольнике встал Захар Чижов. «Ростик, нам надо поговорить», — сказал он. «Говори, Захар, но только не о том, чтобы я остался». «Все с этим. Спасибо тебе за помощь, но не вышло. Не прижился я тут». «Проходите, садитесь», — сказал Дим Димыч. «Я не буду вам мешать, исчезаю». Он поспешно зашагал в дом. Чижов вошел во двор, осмотрелся печальными глазами. «Не надо было тебе сюда переезжать, Ростик. Пожил бы у нас, а потом пробили бы тебе квартиру и зажил бы по-натасканному. Нет, Захар, я рад, что поселился здесь, вот с этим убежавшим Дим Димычем познакомился. Я рад, что побывал в Красноводске, в Каракале. И тебе я рад, Захар, что такой ты у нас. Тебя еще судьба друга заботит. Я рад. Ну, радоваться нам нечем, Ростик, да. И так уезжаешь? Уезжаю. Не сию минуту. Побуду еще немного, но совсем немного. И назад. Боюсь, мой тесть меня не похвалит, да и Лена не похвалит.